Бог берет на себя наши житейские заботы. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Член семьи, обуреваемый беспокойством, едва ли может быть хорошим свидетелем Христа. Он делает нас своими свидетелями, предварительно освободив от груза тревог, которые берет на себя. Но каким образом Иисус делает это? Или, если подойти к проблеме с другого конца, каким образом мы можем возложить свои тревоги на Него? Одного умственного усилия для этого недостаточно, потому что оно связано с факторами, находящимися за пределами нашего «я». И Бог призывает нас возложить на Иисуса не только душевное состояние, но и то, чем оно вызвано. Для этого существуют практические пути, в зависимости от характера тревоги, свой особый путь. Когда бы ни возникло у вас беспокойство, вам следует помолиться о мудрости для понимания того, каким образом вы можете возложить его на Иисуса. В качестве примера приведем несколько типичных случаев беспокойства и упомянем о практических шагах по возложению их на Иисуса. В каждой семье сталкиваются с обстоятельствами или необходимостью выбора, сопряженными с тревогами, малыми или большими. Ну, скажем, один из приятелей наших ребят, который, похоже, скверно влияет на них, или летний отпуск, где и как его провести, а какие предметы взять для изучения нашему десятикласснику, и следует ли отцу закрыть на полгода свой строительный бизнес, должна ли мать пойти на работу, чтобы отложить деньги за обучение детей в колледже. Один из способов возложить семейные заботы на Иисуса состоит в неуклонном соблюдении того, что может быть названо сосредоточенностью семьи на Иисусе. Проще говоря, это значит, что семья постоянно видит Иисуса в центре, так что все свои тревоги и заботы воспринимает в свете привычного вопроса: «А что думает об этом Иисус?» Это не чрезвычайная мера, а именно обычай, привычка. Вы видите Иисуса в центре, когда укладываете детей или обсуждаете с ними школьные дела, когда, встав поутру, планируете новый день. Ваше внимание сфокусировано на Иисусе, и когда вы обдумываете, принять ли предлагаемую вам новую работу. Не постыдится семья, у которой Иисус в центре жизни и которая привычно слагает к Его ногам свои дела. Вам не удастся возложить на Него семейные заботы, если вы всячески стараетесь строить жизнь по собственному вкусу, а ко Христу обращаетесь лишь по воскресеньям. Он возьмет на себя ответственность за них, если вы действительно возложите их на Него, то есть предоставите Ему свободу решать ваши проблемы, как Он сочтет нужным. Одна из наших молодых прихожанок как-то подошла ко мне и сказала, пишет Ларри Кристенсен, она подумывает пойти на работу, хотя у нее двое маленьких детей. Ее мужу необходимо было взять дополнительные курсы, а это означало, что заработок его на время сократится. И она не видела другого выхода, как только пойти на работу. Я заметил ей, что в данное время ее маленькие дети больше нуждаются в ней, чем в том, что смогут купить на заработанные ею деньги. Полушутя я сказал, уже лучше вам переключиться на время на бобы, но остаться дома. В тот вечер ее муж пришел с работы со словами: «Я весь день размышлял сегодня об этом и думаю, не следовало бы тебе идти работать. Надо поискать какой-то другой выход». «Я увидела в этом ясное подтверждение Божьей воли», — сказала она мне позднее, «и приняла ее, хотя бобы ненавижу». Больше она не беспокоилась. Она вполне поняла, что думал на этот счет Иисус, и предоставила ему позаботиться о поиске выхода. Через несколько дней нам позвонила молодая вдова и спросила, не знаем ли мы кого-нибудь, кто согласился бы присматривать за ее маленьким сыном, пока она работает. Несколько нянь, к которым она водила его, оказались очень неудачными. И тут я вспомнила молодой матери из нашей церкви. Женщины встретились, и оказалось, что их проблемы так чудесно решаются сообща, как будто были придуманы одна для другой. Даже с финансовой точки зрения молодая вдова в состоянии была платить как раз ту сумму, о которой думала наша прихожанка, решая искать работу. А как быть с переживаниями более общего характера? Со скверным настроением, огорчением, недовольством, сильной депрессией. Они ведь могут быть названы эмоциональными переживаниями, то есть тесно связанными с личностными особенностями того или иного человека, с миром его чувств. Но и в этих случаях следует думать о практических способах возложения их на Иисуса. Один из способов он предусмотрел. Ваши эмоции связаны со всем вашим существом. Когда вы становитесь христианином, хоть и вполне реально, соединяетесь с другими христианами. То, что Библия называет телом Христовым. И это больше, чем любопытная метафора. Это некая реальность. Ваше эмоциональное здоровье зависит от того, что вы можете получать и давать в пределах тела Христова. Когда вы падаете духом, какой-то другой член тела Христова напротив воспаряет им. Когда кто-то другой падает духом, возможно, воспаряете духом вы и делаетесь способны помочь ему. Мы пребываем в зависимости друг от друга. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Это и есть способ, каким возлагаем мы наши эмоциональные переживания на Иисуса. Мы живем как функционирующие части Его тела, в котором отдельные члены заботятся друг о друге. Упоминая об этом, порой испытываешь нерешительность. Уж очень часто не хватает этого в церкви. Повсюду людям недостает той способности заботиться, молиться, любить, носить бремена друг друга, поддерживать исполненные духа братские взаимоотношения, которые ожидает от своего тела Христос. Однако там, где даже малое число людей именно так воспринимает церковь и начинает практиковать именно такие взаимоотношения, Иисус проявляет изумительную заботу о нашем эмоциональном состоянии. Это всего лишь одна из крошечных функций церкви, но для человека, отягощенного волнениями и тревогами, она создает оазис в пустыне бесчеловечной современной культуры. Мы уже рассматривали тот особый способ, каким можем возлагать на Бога наши материальные заботы. Мы отдаем Ему десятую часть нашего дохода. И это самый простой изо всех возможных ответов на наши материальные нужды. Отдавая десятину Богу, вы словно бы сеете в землю семя. Придет время, и вы соберете урожай. Именно так Библия говорит. Любой отец и муж обязан заботиться о финансовых обстоятельствах семьи. В этом его долг, как кормильца. С тем, чтобы обеспечить свою семью в соответствии с Божьим планом, отец и отдает Богу десятую часть своего дохода. Бог печется о вашем материальном положении, и таким своеобразным способом Он позволяет вам возлагать на Него и эту вашу заботу. Семьям, вверяющим свои тревоги Иисусу, не надо изобретать убедительных способов свидетельствования. Давая им на практике испытывать Его отцовскую заботу, Бог сам делает их своими свидетелями. Бог возлагает на Себя тяжесть нашей духовной борьбы. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, и по кратковременном страдании вашем Бог сам возродит вас, утвердит и укрепит, соделав непоколебимыми. 1 Петра, 5 глава, с 8 по 10 стих. Семейная жизнь протекает сегодня в условиях множества конфликтов самого разного характера. Однако, сталкиваясь с ними, вы начинаете видеть многозначительные черты сходства между ними. Люди зачастую не могут разобраться в том, кто их истинный недруг. Они не вполне понимают, что же ожидается от них в условиях того или иного конфликта. Наконец, они едва ли сознают, куда ведет их происходящее. Итак, прежде всего мы не знаем, кто наш враг. Конфликт в доме может возникнуть от столкновения норм, принятых в семье, с требованиями, предъявляемыми ей обществом. Часто еще можно слышать жалобы такого рода. «Я чувствую, что что-то не то происходит, но ничего не могу поделать. В этом доме меня как будто кто-то преследует. Такое ощущение, словно мне надо убраться подальше, не то мне не сдобровать. Мы, к примеру, начинаем что-то обсуждать, словно бы по-хорошему, но уже в следующий момент принимаемся кричать друг на друга. И никто не знает, кто начал первым. И тебя вдруг охватывает страх, непонятно перед чем и почему. Да, это похоже на то, будто людей преследует невидимый враг. Второе. Вы не знаете, что делать, когда конфликтная ситуация в доме разгорается. Сегодня мы видим, как смешались роли в семье. Муж не знает, что это такое быть главой дома. Жена не знает, что это такое быть домашней хозяйкой, живущей под защитой мужа. Дети запутались в том, кто они, что и каково их место в семье. Мы попали в тиски конфликтов, но не знаем, какие действия требуются от нас. И, наконец, третье. Мы не имеем четкого представления о том, куда ведут нас эти конфликты и эта борьба. Мы только и знаем, что попали в беду. Один преуспевающий чиновник как-то сказал: «Я не знаю, куда иду, я все делаю верно, я пробился наверх, многие позавидовали бы мне, но сам я не знаю, куда иду. У меня такое чувство, словно я спотыкаюсь в потемках». Мы не знаем, кто наш враг, не знаем, что требуется от нас, не знаем, куда идем. И вот в этой обстановке смятения приходит Иисус, чтобы возложить на Себя тяжесть нашей борьбы. Прежде всего, Он показывает нам, кто в действительности наш враг. Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. За международными конфликтами, за социальными конфликтами, за личными и семейными конфликтами стоит Он, великий возмутитель спокойствия, мастер вовремя нажать на кнопку, имя которому – Сатана. Иисус сознавал это. Мы читаем это в Евангелии от Матфея, 16 глава, 22-23 стих. В узком кругу учеников Петр начинает прикословить Иисусу и говорит: «Будь милостив к себе, Господи, чтобы ты пошел в Иерусалим и там был распят. Да не случится с тобой такого никогда». В то же мгновение Иисус видит невидимого за спиной Петра, который и побуждал его произносить эти слова, и отвечает: «Отойди от меня, сатана». И Павлу знакомы эти вещи. В послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих пишет: «Наша брань не против крови и плоти, то есть не против людей, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». И мы с вами боремся в наши дни против тех же духовных сил. Люди, которые отвергают это как предрассудок, заявляя, что Иисус и его апостолы находились в плену наивных представлений первого века, демонстрируют собственное историческое невежество и в немалой мере свое интеллектуальное чванство. Серьезное чтение исторических источников показывает, что мировоззрение в дни Иисуса, которое одинаково серьезно воспринимала существование как материального, так и нематериального мира, держалось на Западе до XIII века, а на Востоке оно существует и по сей день. Интеллектуальный климат на Западе стал меняться лишь после того, как Фома Аквинский вновь открыл Аристотеля. Великие отцы церкви, давшие нам нашу веру в триединого Бога, не были интеллектуальными пигмеями. А ведь они с полной серьезностью относились к ангелам и демонам, к прямому воздействию духовного мира на мир материи. И это не означает, что они были доверчивыми мистиками. Просто думая, они осмыслили всю действительность целиком, не ограничивая себя лишь материальным миром, как стали это делать впоследствии на Западе. Полагать, будто знание Иисусом духовного мира было наивным представлением первого века, есть не что иное, как интеллектуальное чванство. Иисус и его апостолы знали об области невидимого больше, чем любой из выдающихся современных богословов. Когда они говорили с демонами и изгоняли их, то вовсе не шли на поводу у предрассудков и верований своего времени. Они вступали в контакт с духовной реальностью, облеченной такой силой и властью, о которой мы в сегодняшней церкви можем лишь мечтать. Мысль, будто мы продвинулись вперед в понимании духовного по сравнению с первыми христианами, ошибочна в основе своей. Мы действительно продвинулись в познании материального мира, но как раз потому, что слишком заняты были им, без сомнения отстали в осмыслении духовных реальностей. Это так понятно. Когда вы начинаете специализироваться в какой-то узкой области, то из-за простого недостатка времени вынуждены пренебречь другими занятиями. По этой причине уже через несколько лет после окончания школы большинство взрослых, скорее всего, завалит экзамен по математике. Уделяя все свое внимание другим делам, они неизбежно станут забывать то, что знали в этой области. То, что верно для отдельного человека, верно в этом случае и для культуры в целом. Мы на Западе настолько поглощены были изучением всевозможных аспектов физического, материального мира, что позабыли то, что знали о мире Духа, и тем более не продвинулись вперед в изучении его. Прекрасно понимал это Штейнмитц, великий маг в области электричества. Он говорил, что если бы мы столько же усилий приложили к изучению духовного мира, сколько употребили на научные исследования, то в предстоящие 200 лет продвинулись бы в этом отношении дальше, чем в предшествующие 2 тысячелетия. Но на сегодняшний день мы не только не опередили в духовном знании раннюю церковь, мы определенно отстали от нее и понимаем куда меньше, чем понимали Павел и Петр. Почему христианам важно сознавать это? Какое отношение имеет это к их семейной жизни? А дело вот в чем. В сфере духовного существует не только Бог и добро, но также сатана и зло. Принимая Бога как реальность, вы не можете не принимать в качестве таковой и сатану. Ибо Библия о них обоих говорит как о личностях. И если вы не принимаете всерьез силы сатаны, то не облечетесь во всеоружие Божие. И тогда сатана сумеет воспользоваться вами. Вы и ваша семья станут для него футбольным мячом, который он будет гонять туда и сюда по своему усмотрению. Когда Бог берет на себя тяжесть нашей духовной борьбы, то открывает нам глаза на того, кто является нашим истинным противником. Убедиться в этом вы можете на собственном опыте. Когда вы видите, что какой-то человек вызывает у вас непереносимое раздражение, либо какая-то ситуация ввергает вас в страшное нетерпение, отшатнитесь. Не дайте искушению охватить вас целиком, но позвольте Господу дать вам осознать, что это сатана возмущает ваш дух. Это Он, возможно, вселяет в вас угодные Ему мысль, отношение или чувство. И тогда вам надо сделать шаг в сторону и постараться отделить себя от того, что вы принимали за ваши собственные мысли или чувства. Вот почему сознавать вышеупомянутое необходимо. Вы говорите: «Вот оно, действие врага, отойди от меня, сатана». И удивительно, как изменяется при этом вся ситуация. Тот человек уже не вызывает у вас такого раздражения, как прежде. А та невозможная обстановка перестает казаться столь уж невозможной. Тут-то вы и понимаете, что подверглись нападению чрезвычайно умного противника. Конечно, это не означает, что все возникающие у вас трудности вам следует приписывать стараниям сатаны. Чисто человеческие обстоятельства тоже нельзя списывать со счета. Но мы хотим предостеречь вас от впадения в противоположную ошибку, столь преобладающую в западной культуре. Не приписывать ничего действиям сатанинских сил. Второе. Когда Иисус берет на себя тяжесть вашей духовной борьбы, мы познаем, что требуется от нас. Сопротивляйтесь Ему, утверждайтесь в вашей вере, зная, что через те же страдания надо пройти вашим братьям во всем мире. Вот главная мысль, которая должна сопутствовать христианам, вышедшим на битву: вынести, выдержать, вытерпеть и выстоять до конца. Не впадайте в панику, не останавливайтесь до конца состязания, осознав, что оно окончится лишь с вашей жизнью. «Подвигом добрым я подвязался, я не вышел из состязания до конца», мог сказать Павел, готовый к принятию мученического венца. Подходит ли к концу для вас и вашей семьи та битва, в которую повелел вам вступить Господь? Или вам надлежит потерпеть еще немного, сознавая, что через те же страдания надо пройти христианам во всем мире? Иисус сам прошел их до конца. Он не мог бежать от них. Он должен был пройти их. Это значит, что христианской семье, в какой бы обстановке она ни находилась, следует научиться говорить «да». Каждое утро, вставая, мы должны говорить: «Да, Господь, по какому пути Ты направил бы меня сегодня? Да». Наконец, нам известен результат. Мир не знает, кто его враг, не знает, что от него требуется, и не знает, куда идет. Но христианин все это знает. И кто его действительный враг, и что требуется от него, знает он и то, что в конце ему уготована победа. Ибо по малом страдании всемилостивый Бог сам возродит вас, утвердит и укрепит. Тот самый Бог, который призвал вас к вечной славе во Христе, возродит, утвердит и укрепит вас, когда наступит время, о котором знает только Он. Христианская семья полагается на этого сражающегося победоносного Бога. И поскольку Он берет на Себя трудность нашей духовной битвы, мы можем уповать на Его обещание. В свое время Он укрепит и утвердит нас в победе. Любая из семей, о которой печется Он, станет Его свидетелем. Ибо такая семья в целом, как и каждый из членов ее, знает себе цену. Они знают, что являются царскими детьми. Они испытывают на себе Его отеческую заботу. Они укрываются под защитой Его сильной и правой руки. И каждый, кто узнает их, ощутит, что они действительно живут под властью и благословением высшей силы. К этому и сводится существование христианской семьи – жить под защитой Бога. Все частные стены ее существования, которые мы рассмотрели, обучение детей, дисциплинарные меры, власть и ответственность, личные отношения, даже семейное богослужение, большей частью характеризуются устойчивыми особенностями, делаются привычками. И это важно, потому что в этом проявляется их сила. Но помимо и более всего, мы нуждаемся в Его силе, той, которая направляет нас. Ведь христианская семья самую жизнь свою и надежду основывает на вере в то, что Господь, о котором она свидетельствует делами и словами, которого так страстно ожидает, се грядет с облаками и узрит его всякое око. Он же, Бог небес и земли, тот самый Господь, уже обитает в кругу их семьи. Он обитает с ними, предвозвещая подобие своего царства в предвкушении того дня, когда они станут его народом, и сам Бог будет с ними». Диск записан на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Світло на Сході». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, индекс 02090, Украина.